Вместе с солнцем встану я, прежде всех моих дел. Мне важны твои дела. Посмотрю я на птиц, им богатства не нужны. И цветок так красив, не от суеты. Юность в утешение отцам, кто дарует мудрость в основание церквам, кто слугою стал для нас, кто оставил свой покой. Мой Господь, к тебе сейчас я теку рекой, я теку рекой. Щедрый, милостивый, этот день как праздник, мы увидим твой лик. Самый мудрый творец из земли слепил сосуд, и его от беды твои руки сберегут. Пусть моя пустота служит Божьей полноте, исполнять твой закон наслаждение. Когда я прощаю, когда нищего люблю, я твою улыбку среди сотен узнаю. Бог мой небо наклонил, чтобы встретиться со мной. Только в слове Его я найду покой. Я найду нашел меня. Вспоминаю тот день водного крещения. В силе буду я жить, а не в слабости. Не для славы людей, для твоей радости. Наш Господь великий, щедрый, милостивый. Этот день как праздник, мы увидим твой лик. Наш Господь великий, щедрый, милостивый. В Боге наш избыток, исцеление родник. Наш Господь великий, щедрый, милостивый. Этот день как праздник, мы увидим твой лик. Наш Господь великий, щедрый, милостивый.